Санни ослепительно улыбнулся. Я живу вместе с двумя из этих девушек. У меня хороший дом, знаешь ли, с очень особыми удобствами подземного типа, если ты понимаешь, о чем я. С третьей мне пришлось провести почти месяц, запершись в клетке. Боже, как это было тяжело. А что касается того парня, которому пересадили кожу, он возит меня повсюду. Молодой человек слегка позеленел, затем осторожно убрал руку Санни со своего плеча и отступил назад. Я понял. Большое спасибо за совет, ДР, сэр. Если подумать, то нам пора идти. Ох, вы только посмотрите на время. Его группа внезапно исчезла, как будто их там и не было. Санни посмотрел на хостес и пожал плечами. Ну, неважно. Кстати, у нас закончились закуски. Не могли бы вы принести нам еще, только без меда, пожалуйста. Глава 795. Момент умиротворения. К полному шоку Санни всю оставшуюся ночь ничего не происходило. Не было смертельной драки, в которую пришлось вмешаться когорте, не прибыл эмиссар великих кланов, чтобы сорвать вечеринку, не открылись врата прямо перед клубом. Он был полностью готов к тому, что что-то пойдет не так, но в итоге ничего не произошло. Как странно, пятеро мастеров просто хорошо проводили время, слушая громкую музыку, угощаясь вкусными напитками и едой и наслаждаясь обществом друг друга. Санни не знал, помогла ли эта вылазка Нефис так, как она рассчитывала, но он нашел ее неожиданно расслабляющей. Проводить время с хорошими друзьями, вот что должно нравиться нормальным людям, в конце концов. Однако у него никогда не было такой возможности, как у обычного человека. Санни никогда не вписывался ни в одну из групп, в которые пытался влиться на окраинах. Он всегда существовал на периферии, а потом был изгнан из них, как будто что-то в нем вызывало подсознательное отторжение. Он не знал, что именно изменилось. Может быть, дело было в людях, с которыми он был вместе, а может быть, в обстоятельствах, которые свели их, а скорее всего, сам Санни стал другим. Во всяком случае, впервые в жизни он чувствовал себя спокойно и уверенно на своем месте. Ему казалось, что он действительно принадлежит этой группе. Это, конечно, не означало, что они были связаны по рукам и ногам. На самом деле, у членов группы было множество разногласий и внутренних конфликтов, которые могли бы оттолкнуть их друг от друга. Даже сама фраза была не совсем точной. На данный момент они уже не были членами отдельной когорты. Даже если все пятеро решали преследовать одну и ту же цель вместе, что было довольно маловероятно, мастера редко действовали группами. Они были слишком редки и могущественны для такого объединения. Большинство вознесенных действовали самостоятельно, собираясь вместе только перед лицом особо страшных угроз. Но это было в порядке вещей. Именно так и должны были строиться зрелые отношения. Санни и его друзьям не нужно было проводить вместе каждую свободную минуту, чтобы сохранить свою связь. Она была достаточно глубокой и закаленной, чтобы оставаться прочной, даже если каждый из них отныне пойдет своим путем. И все же перспектива разлуки заставляла Санни тосковать. Он бы предпочел, чтобы они остались вместе в той или иной степени. Однако будущее было слишком туманным. До рокового бала трудно было сказать, в каком направлении пойдет их жизнь. Поэтому этот редкий момент был так ценен. Выбросив из головы все серьезные мысли, Санни расслабился и постарался получить от этого момента как можно больше удовольствия. Кто знает, когда еще представится возможность провести такой спокойный вечер вместе, если вообще представится. В подземном додзё сталь снова билась о сталь, ну точнее, сплав бился о сплав. В кои-то веки Санни не пострадал от нападения меняющейся звезды. Стройная девушка сидела на его неактивной спальной капсуле с закрытыми глазами и медитировала, контролируя сущность души, рвущуюся через тело. Вместо этого Санни защищался от искренних, но дилетантских атак Рейн. Какая приятная смена темпа. Девочка-подросток изо всех сил пыталась пробить его защиту, но даже когда Санни резко снизил скорость и силу, ее усилий оказалось недостаточно. Несмотря на упорный труд, выдающийся талант и стремительное совершенствование, Рейн была для него как открытая книга. Конечно, он не мог ожидать многого от обычного подростка, но все же ее сегодняшнее выступление было далеко не блестящим. Санни нахмурился. «Сконцентрируйся, ты отвлекаешься». Рейн стиснула зубы и попыталась сконцентрироваться, но мысли ее были явно в другом месте. Через несколько минут он был вынужден приказать ей остановиться и недовольно уставился на свою ученицу. Ты собираешься относиться к этому серьезно или нет? Что с тобой сегодня не так? Сан не понимал, что ему повезло с ученицей. В отличие от большинства подростков, Рейн никогда не доставляла ему хлопот своим трудолюбием и целеустремленностью. Вполне естественно, что со временем она начала халтурить, но он уже привык к тому, что сестра выкладывалась на уроках по полной. Теперь же ему не было достаточно чего-то, кроме совершенства. Рейн тяжело вздохнула и бросила быстрый взгляд на альков, в котором находились спальная капсула и капсула сновидения. Его щеки слегка покраснели. «Прости, я просто не могу. Леди меняющаяся звезда здесь». Сан не нахмурился. «А что с ней?» Девочка-подросток смущенно посмотрела на него, а затем произнесла тоненьким голоском. «Ты не понимаешь, она смотрит». Сан не пару раз моргнул, а затем в замешательстве уставился на нее. «У нее глаза закрыты. И вообще ты не можешь нормально драться, потому что кто-то смотрит. Ты что, издеваешься? Ты думаешь, что бои происходят наедине или что-то в этом роде?» Рейн покачала головой. «Это не просто кто-то. Это меняющаяся звезда. Она, ты знаешь, знаменитая». Сан не почесал затылок. «Я тоже знаменит, знаешь ли. Но посмотри на Нефис. Она, как оказалось, в некотором роде моя фанатка номер один, и при этом она усердно тренируется, не позволяя ничему отвлечь себя. Она ничуть не поражена». Девочка-подросток снова покачала головой. «Это совсем другое. Я знаю, что ты – большая шишка. Я также привыкла видеть Эффи и леди Кассию. Даже Соло. Но леди Нефис – это совсем другой уровень. Она не просто знаменитость, она действительно важна. Она одна из самых-самых-самых людей». Сан не бросил взгляд на свою младшую сестру. «Действительно важна? Ха-ха!» Он вздохнул, затем опустил свою палку из сплава и вызвал бесконечную весну. «Похоже, сегодня у нас будет другой урок». Сан не положил руку на плечо Рейн и указал на Нефис. «Ты умный ребенок, Рейн. Твой отец работает на правительство. Ты должна уметь отделять правду от пропаганды». «Конечно, Нефис – необыкновенная личность, и она достигла многих невероятных вещей. Но она всего лишь человек. Все то, что затуманивает твою голову, всего лишь иллюзия, созданная другими людьми, чтобы впихнуть в глотку населению воодушевляющий рассказ. Нельзя быть настолько доверчивой и верить в то, чего нет на самом деле». Девочка-подросток немного помолчала, затем нахмурилась. «Но эти вещи реальны. Независимо от того, правда это или нет, люди в них верят. Значит, они реальны». Глава 796. Реальная сделка. Санни слегка наклонил голову. «Что ты имеешь в виду?» Рейн посмотрела на него и пожала плечами. «Это потому, что мой отец работает на правительство, я знаю все эти вещи. Ну, допустим, миллионы людей верят, что леди Нефис – герой, который поведет человечество к победе над четвертым кошмаром. Неважно, так ли это на самом деле. Пока люди верят в это, она имеет на них влияние. Ее образ может быть иллюзией, но ее влияние реально. А значит, реальна и ее сила. Ты понимаешь?» Он уставился на нее в недоумении. «То есть ты хочешь сказать, что только потому, что кто-то решил сделать из Неф могущественного героя и манипулировать людьми, заставляя их поверить в это, то она действительно им стала?» Рейн кивнула. «Подумай об этом. Если завтра леди Нефис решит появиться на публике и обратиться к людям с призывом взять оружие и вступить в правительственную армию, на этот призыв откликнутся десятки тысяч новобранцев. Может быть, даже сотни тысяч. Как может не быть реальным то, что может повлиять на сотни тысяч жизней? Поэтому она не похожа ни на знаменитость вроде Соло, ни на мастера вроде тебя. Она – настоящая». Сан не почесал затылок. «Почему меня учит мой ученик? И учит лжи и обмане, как ни крути». Хуже всего было то, что в словах Рейн было много смысла. Сила была неуловимым понятием, как и разница между реальным и нереальным. Легко было указать на предмет и сказать, что он реален. Его можно было увидеть, потрогать, сломать. Но как быть с менее осязаемыми вещами? Реальна ли дружба, или любовь, или, например, вера? Если вера во что-то могла повлиять на миллионы людей, заставить их ввязаться в войну, преследовать группу людей или строить невероятные чудеса архитектуры, то действительно было глупо говорить, что то, во что они верили, не было реальным. Поскольку он был способен оказывать влияние на реальный мир, объект их веры перестал быть иллюзией и стал чем-то другим, чем-то вроде божества. Сан не нахмурился. «А чем, черт возьми, я думаю, я должен был отчитывать своего ленивого ученика, а не пускаться в философские рассуждения о природе божественности? В любом случае, это не относилось к настоящим богам. Когда они были живы, богам было все равно, кто и почему в них верит. Да и зачем им это, если их сила зародилась задолго до появления человечества? В этот момент Нефис вдруг повернула голову и, не открывая глаз, сказала: «Ты слишком много говоришь. Продолжай размахивать мечом, Рейн». Девочка-подросток вздрогнула и послушно подняла оружие. «Да, леди Нефис». Санни открыл рот. «Подождите, и кто здесь учитель?» Нефис тем временем задержалась на мгновение и добавила: «Сила, о которой ты говоришь, может быть реальной, но она хрупка и недолговечна. Ее можно разрушить так же легко, как и создать, если только у того, кто ею владеет, нет реальной силы, чтобы ее защитить. В конце концов, ничто из того, что было дано тебе в руки, не имеет такой ценности, как то, что ты взрастила и вырастила сама. Так что не халтуй в своих тренировках». Выражение ее лица немного смягчилось, а уголок рта изогнулся вверх. «У тебя и так все хорошо получается. Просто продолжай тренироваться с той же решимостью». На лице Рейн внезапно появилась яркая улыбка. «Правда, вы действительно так думаете?» Санни тоже так сказал. «Он сказал, что я намного лучше, чем он». Нефис медленно покачала головой. «У Санни не было систематического образования и той прочной основы, которая есть у тебя. У него никогда не было нормального учителя, не говоря уже о личном наставнике. И, тем не менее, он достиг очень многого за столь короткое время. Ты далека от его уровня пока. Даже если ты догонишь его по соответствующим достижениям, этого будет недостаточно. С твоим происхождением и преимуществами единственный приемлемый результат – это превзойти их». Санни усмехнулся. «Да, такого не может быть». Рейн бросила на него сердитый взгляд, а затем, защищаясь, сказала: «Но я даже не спящая. У меня нет ядра души и аспекта. Я не могу сделать то, что делал он». Неф открыла глаза и мрачно посмотрела на девочку-подростка. «Неважно, кто ты, пробужденная, спящая или обычный человек, есть шанс, что ты даже не будешь заражена заклинанием. Но это не значит, что у тебя есть повод оставаться слабой. На самом деле, это только усугубляет твою потребность стать сильнее». Она вздохнула. «Большинство людей в этом мире – обычные люди, и все же они сталкиваются с теми же опасностями. Я знала много храбрых людей, которые не обладали сверхъестественной силой или мощным аспектом. Чтобы противостоять тирании заклинания без них, нужно много мужества. Пусть эти люди не владели оружием и не сражались на фронтах этой войны, но они были более мужественны, чем большинство пробужденных, которых я видела. И влияние, которое они оказали, было не менее реальным». Нефис снова закрыла глаза и возобновила циклическое движение своей сущности. «Сила есть сила. Станешь ли ты пробужденной или нет, она тебе понадобится. Так что тренируйся серьезно, не позволяй моему присутствию отвлекать тебя». Санни почувствовал, что ему срочно нужно что-то сказать. Он прочистил горло и серьезно посмотрел на Рейн. «Да, этот мир не милосерден к слабым. Ну, ты же знаешь это, разве не поэтому ты попросила меня обучить тебя в первую очередь? Так что перестань пялиться на Неф и приступай к тренировкам». Девочка-подросток несколько мгновений колебалась, а затем поклонилась. «Спасибо, великий учитель». Санни заскрипел зубами. «Что? Почему меня не благодарят? Что за хрень?» Палка из сплава в его руке ожила и метнулась вперед, чтобы ударить Рейн по плечу. Однако девушка не ослабила бдительность. С удивительной быстротой она уклонилась от его атаки, отклонила палку своим тренировочным мечом, а затем контратаковала. Санни чуть не получил по носу. Он скрыл свое удивление и продолжил давить на ученицу. Ну, что бы ни произошло, похоже, это сработало. По крайней мере, Рейн больше не казалась рассеянной. Глава 797. Другая сторона. Холодным зимним утром два человека пробирались по черной слякоти, утопавшей в ветхой улочке и громоздившейся у грязных стен дешевых панельных домов, прижавшихся друг к другу, словно для тепла. Громкий звук шагов отдавался эхом в тусклых сумерках, и казалось, что чудовище грызет гнилую плоть. Нефис посмотрела на грязь, покрывавшую ее дорогие сапоги, затем понюхала воздух и поморщилась. Поправив воротник своего белого пальто, она посмотрела на Санни и спросила: «Почему мы здесь?» Он засунул руки в карманы и пожал плечами. «Разве тебе не говорили, что нужно погрузиться в мирскую жизнь? Ну, вот мы и здесь. Это тоже жизнь». Он обвел взглядом уродливый пейзаж, окружавший их, и вздохнул. Спустя несколько лет, Санни снова оказался на окраине. Навевает воспоминания. После краха старого человечества, В результате войны природных катаклизмов большая часть планеты стала непригодной для жизни. Чтобы существовать в относительной безопасности, люди вынуждены были селиться в крупных городах, подобных тому, в котором он вырос, в северном квадранте осадной столицы. Все остальное было либо утоплено под водой, либо напоминало пустыню. Конечно, жизнь продолжала существовать. Некоторые деревья и растения еще цеплялись за жизнь. Крупные млекопитающие в основном вымерли, но некоторые виды животных и насекомых сумели приспособиться. Однако ущерб, нанесенный большинству экосистем, оказался слишком сильным. Земля стала бесплодной, вода – ядовитой, даже воздух стал небезопасным для дыхания. К счастью, у людей были технологии, которые помогли им выжить. Город был оснащен сложными системами фильтрации воды, инфраструктурой распределения пищи и другими средствами поддержания жизни населения. Город был окружен высокими барьерными стенами, которые не допускали попадания в воздух чрезмерного количества микропыли, различных токсинов, бродячих остатков опасных бактерий, вредного излучения и других опасных веществ. Санни не очень хорошо знал принцип действия барьеров, но они достаточно эффективно удерживали город в пузырьке пригодного для дыхания воздуха. Конечно, в каждом районе имелись и свои дополнительные средства для дополнительной очистки воздуха. Проблема, однако, заключалась в том, что барьеры были стационарными, а город – нет. На всей планете численность населения сократилась, но здесь, вскоз, она медленно росла. Как следствие, рос и город. Он простирался все дальше и дальше, как в небо, так и под землю. Конечно, он разрастался и по горизонтали. В конце концов, город перерос пределы круга барьеров. Так и появились окраины. Хотя новые барьеры уже строились, их возведение требовало огромных средств, людских ресурсов и много времени. Сколько Санни себя помнил, над окраинами возвышались колоссальные, скелетные каркасы недостроенных барьеров. С учетом того, что он знал сейчас, он сомневался, что их вообще когда-нибудь достроят. Во всяком случае, целые поколения таких, как он, уже жили и умирали за их пределами. Воздух на окраинах, может быть, и не был так плох, как в безлюдной пустыне за их пределами, но он был далеко не безопасен. Те, кто дышал им каждый день, как правило, не отличались хорошим здоровьем или долгой жизнью. Здесь воняло. Вдыхая знакомый запах, Санни изо всех сил старался не последовать примеру Неф и не скорчить гримасу. За большую часть своей жизни он привык к этому запаху и никогда не обращал на него особого внимания, но всего несколько лет сладкой жизни в царстве снов и в лучших районах города, и он показался ему довольно насыщенным. А что такого зимой, в общем, не так уж и плохо. Точно так же, как и воздух, все остальные аспекты жизни на окраинах также едва ли были пригодны для жизни человека. Здания с трудом держались на плаву, чистой воды не хватало, пища в основном поступала в виде синтопастовых пайков, выдаваемых правительством. Все было грязным, изношенным и находилось на грани разрушения. Инфраструктура практически не функционировала. Теоретически должна была существовать работающая транспортная система, связанная с остальным городом, но на практике она так часто ломалась и выходила из строя, что добраться куда-либо с ее помощью было сложно. Именно по этой причине Санни и Нефис в данный момент передвигались пешком. Впрочем, он не жалел о таком повороте событий, поскольку это давало им возможность хорошо рассмотреть людей, живущих на окраинах. Как и сами трущобы, их обитатели выглядели дряхлыми. Все они были хрупкими, худыми, с нездоровой кожей. Самым ярким отличием был их рост. Люди, жившие на окраинах, были гораздо ниже тех, кто жил в центре города, в основном из-за недоедания и болезней. В общем, все они были похожи на Санни до первого кошмара. Глядя на них сейчас, он не мог не думать о своем прошлом. Всего 3 года и несколько месяцев назад он покинул это место, думая, что никогда сюда не вернется. Но Санни уже был совсем другим человеком, и знакомые ему виды он тоже воспринимал по-другому. Это так странно. Санни всегда считал себя жителем окраин, но теперь, пройдя через несколько регионов царства снов и построив свою жизнь в городе, Санни вдруг понял, что окраины не были монолитным местом. На самом деле они были обширными и охватывали множество различных областей. Он знал и исследовал лишь малую их часть. Единственный мир, который он знал большую часть своей жизни, оказался даже меньше, чем он думал. Как это могло быть не так? Санни никогда не задумывался о таких вещах, но после последнего разговора с мастером Джет он понял истинный масштаб всего этого. По ее словам, на окраинах проживало около 60-70 миллионов человек. 20% всего населения города существовало в этих неприятных условиях, едва выживая по мере того, как они медленно превращались в пыль. Если массовая эвакуация из Антарктиды пройдет успешно, то это число еще больше возрастет. Окраины были гораздо больше, чем Сан не мог себе представить. Более того, каждый город, оставшийся на Земле, имел свою собственную версию их, даже если избыточное население СКОС было, безусловно, самым большим. Подумав обо всей этой борьбе, страданиях и отчаянной надежде, которые окружали его, Санни вздохнул. Люди были людьми. Даже в этой яме они находили способы приспособиться и находили моменты счастья. Они никогда не теряли мотивации жить и стремиться к цели. Просто такие моменты случались редко, и жизнь их обычно была короче. Его семья не была несчастной, пока не была разрушена. Люди, которым повезло больше, чем ему, могли иметь подобие достойной жизни даже на окраине, хотя их шансы были невелики. Нефис молчала, наблюдая за жителями окраины с обычным отстраненным выражением лица. Однако в глубине ее глаз прятался намек на эмоции. Через некоторое время она повернулась к Санне и спросила: «Мы здесь для того, чтобы просто прогуляться?» Он посмотрел вперед, затем покачал головой. «Нет, мы пришли сюда не просто так». Глава 798. Одинокое дерево. Вскоре узкая улочка, по которой они шли, превратилась в небольшой участок. Подобные места были не редкостью на окраинах, поскольку здесь никто не занимался планированием города. Улицы и переулки разрастались хаотично, многие из них были лишь случайным результатом строительства в непосредственной близости друг от друга высоких зданий, заводов и огромных человеческих ульев. В результате вокруг было много случайных мест, подобных этому. Однако особенностью этого пустого участка являлось то, что он каким-то образом превратился в небольшой парк. Зелень на окраинах встречалась крайне редко, поэтому парк был особенно ценен. Скромное пространство перед ними пока было покрыто грязным снегом, но к весне из-под него должны были появиться клочки настоящей травы. Здесь было несколько кустов, замерзший пруд и одинокое дерево, которое каким-то образом цеплялось за жизнь, несмотря ни на что. Сейчас оно было голым и темным, лишенным яркой кроны своих листьев. Парк был окружен высокими зданиями, отчего казалось, что он находится на дне глубокого колодца. Сверху на дерево падали редкие лучики солнца, освещая его тонкие ветви и серые снежинки, которые кружились в воздухе вокруг них. Среди снега виднелось несколько чистых дорожек, а также несколько испорченных и поврежденных скамеек. Несколько человек сидели на скамейках, наслаждаясь тишиной и покоем. Они бросили тревожные взгляды на молодую женщину в белом и молодого человека в черном. Нефис несколько мгновений рассматривала парк, затем взглянула на Санни. «Ты не боишься, что что-то может случиться?» Он взглянул на нее, затем на себя. Оба были явно не на своем месте, учитывая их внешность и дорогую одежду. Все в них говорило о богатстве, статусе и гражданстве. Санни сомневался, что жители окраин признают в них вознесенных, но они неизбежно пришли бы к выводу, что незнакомцы богаты. Он пожал плечами. Что может произойти? Даже если какие-то идиоты решат попытаться нас ограбить, самое худшее, что они могут сделать, это выстрелить в нас из дешевого огнестрельного оружия. Сомневаюсь, что их пули могут повредить нашу кожу, не говоря уже о том, чтобы пробить ее насквозь. Чтобы оставить на теле мастера хоть маленькую царапину, нужно было использовать тяжелую штурмовую машину с современной магнетической пушкой, а еще лучше, с заклинательным технологическим вооружением. Но даже в этом случае попасть в него будет нелегко. Нефис покачала головой. «Я не беспокоюсь о нас, я волнуюсь за идиотов». Санни улыбнулся. «Ну, не стоит. Если и есть что-то, в чем мы, окраинные крысы, хороши, так это самосохранение. Любой может увидеть, что мы оба убийцы, они будут держаться подальше». Меняющаяся звезда нерешительно кивнула. Через несколько мгновений она спросила: «Так в чем же причина?» Он на мгновение замялся, а затем пожал плечами. «Я уже познакомился с твоей матерью, поэтому я решил познакомить тебя со своей». Нефис приподняла бровь. «Я думала, что твоя мать умерла». Санни кивнул. «Так и есть. Пойдем». Он направился к дереву, зная, что Нефис последует за ним. Когда они подошли, Санни вздохнула и сказал нейтральным тоном: «Большинство людей на окраинах не могут быть похоронены, поэтому и могил здесь нет. Место, ценный товар, энергия и топливо, тоже. Человеческие останки обычно растворяют, а потом выбрасывают. Тем не менее, приятно иметь особое место, где их можно помянуть. Для меня таким местом является это дерево. Когда-то давно я вырезал на нем две линии, одну для мамы, другую для отца. Он остановился и уставился на дерево, на его лице появилось отстраненное выражение. По правде говоря, в последнее время Санни часто думал о своей матери, что и побудило его посетить этот небольшой парк. Взять с собой Нефис он решил уже потом. Он решил, что показать ей скрытую часть города будет полезно. По крайней мере, это могло бы позволить ей взглянуть на ситуацию с другой стороны. Когда они молча стояли под деревом, Нефис некоторое время внимательно рассматривала его, а потом вдруг сказала: «Здесь три линии». Санни в замешательстве посмотрел на нее. «Что?» Нефис указала на нижнюю часть ствола. «Там есть третья линия». Он уставился на нее на мгновение, затем отвернулся. «Ох, третья линия предназначена для меня. Я добавил ее перед тем, как отправиться на встречу с первым кошмаром». Меняющаяся звезда посмотрела на него, а затем спросила своим обычным ровным тоном: «Ты не был уверен, что покоришь его?» Санни рассмеялся. «Боги, конечно нет. Я был уверен, что умру. Я был готов к этому, на самом деле. Тогда, наверное, у меня было какое-то двойственное отношение к жизни. Очень немногие люди с окраин переживают свои кошмары. Мы физически слабы и менее образованы, чем обычные горожане. Местные школы не славятся тем, что готовят искусных бойцов». Он на мгновение замолчал, а затем добавил: «Вообще-то, это странно. Большая часть причин, по которым я выжил в первом кошмаре, заключалась именно в том, что на самом деле я не стремился выжить. Поскольку я уже смирился с тем, что умру, я ни о чем не беспокоился. Что бы ни случилось, я мог спокойно отреагировать вместо того, чтобы паниковать. Я действовал с безудержным хладнокровием и расчетом». Санни вздохнул. «Конечно, такое поведение малоэффективно. Это помогло мне вначале, но далеко не уйдешь, ведя себя как ходячий труп. Только на середине пути этого кошмара я вдруг решил, что хочу жить. И как только это случилось, мне действительно захотелось жить. Именно это заставило меня продолжать, несмотря ни на что, и в конце концов выбраться». Он посмотрел на одинокое дерево, задержался и сказал: «С тех пор я сюда больше не возвращался. Когда я вырезал для себя третью линию, я и представить себе не мог, что однажды вернусь сюда мастером, тем более с пометкой «Специальный стратегический актив и достаточно ценный, чтобы за меня боролись и правительство, и великие кланы». Санни покачал головой и усмехнулся. «Какой странный поворот событий, да». Глава 799. Окраинная крыса. Некоторое время они молча стояли под деревом. В конце концов Нефис посмотрела на него и ровным тоном сказала: «Ты хорошо справился». Санни посмотрел на нее с бледной улыбкой, затем кивнул. «Наверное, да. Не так ли? Моя мама была бы очень рада, если бы она была жива. Я здоров, сыт, у меня есть дом в хорошем районе города. Я даже нашел себе ученицу. Возможно, для тебя это не так уж и много, но для нее это было бы просто мечтой». Он повернулся к дереву и после небольшой паузы добавил: «Я не очень хорошо помню своего отца, потому что я был слишком мал, когда он скончался. А вот маму я помню прекрасно. Она была как лучик солнца. Но самое странное, что в детстве она была для меня целым миром. Мне казалось, что она все знает, все умеет. Но сейчас я понимаю, что она была едва ли старше нас. Она сама была более или менее ребенком». Нефис взглянула на него и сказала: «Но мы не дети». Санни наклонил голову, затем пожал плечами. «Думаю, это правда. Мы взрослые, и это странно. На самом деле, я не чувствую себя совсем иначе, чем раньше, по крайней мере, в плане уверенности и понимания того, что, черт возьми, я делаю». Меняющаяся звезда вздохнула, затем слегка покачала головой. «Это потому, что ты уже давно взрослый. Таким, как мы, приходится рано взрослеть». Санни на мгновение задумался. «Не знаю, у меня есть подозрение, что когда я оглянусь на сегодняшний день через десяток лет, то ужаснусь тому, каким большим идиотом я был». Нефис улыбнулась уголком рта. «Это не имеет никакого отношения ко взрослой жизни». Он бросил на нее мимолетный взгляд и усмехнулся. «В этот момент ты должна была сказать, что я не идиот, знаешь ли». Она посмотрела на него с бесстрастным выражением лица, а затем сказала своим обычным тоном: «Знаю». Санни не смог удержаться от смеха. «В общем, я не совсем понимаю, Почему мне захотелось сюда прийти? Наверное, я ожидал, что что-то почувствую, и я это почувствовал. Но это совсем не то, что я ожидал. Нефис задержалась на несколько мгновений. В конце концов, она произнесла с ноткой сомнения в голосе. «Может быть, ты хочешь сказать что-нибудь своей маме?» Санни еще немного подумал, потом покачал головой. «Какой в этом смысл? Она мертва, а мертвые ничего не слышат. Их просто нет. Они существуют только в воспоминаниях о прошлом. Я лучше сосредоточусь на будущем». Несмотря на то, что он добился многого, чего хотела бы для него мать, это не обошлось ему даром. Дом, богатство и холодильник, забитый едой, это была лишь одна сторона его жизни. Другая сторона была полна таких ужасных вещей, как суверены, шкала Абеля и Нефис. Его связь с ней тоже была ужасной. Его будущее было совсем не безмятежным. Последние несколько недель были одними из самых спокойных и приятных в жизни Санни. В основном он находился в обществе Неф, занимаясь только тренировками и проводя время с ней. Он спрятал голову в песок и не хотел думать о неприятностях, которые маячили на горизонте. Это приятное время подходило к концу. Через несколько дней Нефис должна была наконец отправиться на встречу с хранителями огня. Примерно через неделю после этого они собирались принять приглашение клана Валор и посетить их бал. После этого все должно было измениться. В этот день должно было решиться их будущее. Санни оказался на перепуте, не зная, какая из дорог куда ведет. Хуже того, не только он один принимал решение, куда свернуть. Все это было так утомительно. Он вздохнул, подошел к дереву и на мгновение прикоснулся к нему. «Привет, мам, это я. У меня все хорошо. У Рейн тоже все хорошо. Она очень похожа на тебя. Ты бы гордилась ею». Санни почувствовал себя в этот момент довольно глупо, но в то же время странно успокоился. Он колебался несколько секунд, а потом задумался. «В любом случае, я не думаю, что смогу навестить тебя еще раз в ближайшее время. Не то, чтобы ты действительно была здесь, а вон та молодая девушка, Нефис, она моя, ну это сложно. В любом случае, я думаю, она бы тебе понравилась. Кроме того, у меня есть несколько друзей, так что я в надежных руках, за меня можешь не беспокоиться». С этими словами он отошел, в последний раз посмотрел на одинокое дерево и отвернулся. «Пойдем». Когда они уходили, Неф посмотрела на него и неуверенно спросила: «Ты в порядке?» Санни криво улыбнулся и пожал плечами. «Конечно, а почему бы и нет?» Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент из-за угла внезапно появились несколько фигур, окруживших их. Все они были грязными и растрепанными, похожими на типичных бандитов с окраин. Главарь, мускулистый мужчина с химическим шрамом на лице, направил на них кинетический пистолет и ухмыльнулся. «Не так быстро, голубки. Богатые детишки вроде вас должны дважды подумать, прежде чем приходить туда, где вам не место». Санни молча провел рукой по лицу. «Так почему бы вам не отдать нам свои коммуникаторы и другие ценные вещи, пока не случилось чего-нибудь плохого? Черт возьми, это так неловко». Не успел бандит договорить, как рядом с ним появился Санни, схватил ствол его пистолета и плавно сжал, превратив его в деформированный стальной блин. Мускулистый мужчина в шоке уставился на свое оружие, затем внезапно выпустил его из рук и отпрыгнул назад. «Пробужденный, бежим». Все бандиты на секунду замерли, затем побледнели и бросились прочь, исчезнув так же быстро, как и появились несколько мгновений назад. Санни остался стоять со сломанным пистолетом в руке. Тяжело вздохнув, он бросил его в ржавый мусорный бак, стоявший в паре десятков метров от него. Пистолет со звоном ударился о его край и исчез внутри. Невероятно. Самое неприятное во всем этом было то, что он знал главаря бандитов. Выросший в этом районе окраины, Санни не раз сталкивался с этой бандой. Где-то с ним плохо обращались, где-то он выполнял мелкие поручения бандитов в надежде заработать на еду. Но никто из них не узнал его, приняв за богатенького городского паренька. Он посмотрел на Нефис и прочистил горло. «Прости за это». Она покачала головой. «Не стоит извиняться». Санни на мгновение замешкался, затем пожал плечами и продолжил идти прочь из парка. «Похоже, я действительно больше не окраинная крыса». Глава 800. Расплата за свои действия. Несколько дней прошли в приятном спокойствии. Однако в конце концов время истекло. Нефис собрала свои вещи и отправилась в поместье бессмертного пламени, оставив Санни одного. Это было горько-сладкое чувство. Сладкое, потому что он наконец-то снова получил дом в свое распоряжение. Горькое, потому что Санни не был уверен, что ему нравится, что его дом снова пустует. Тем не менее, он решил пока не следовать за ней, чтобы присоединиться к остальным членам когорты. Санни чувствовал, что надвигающийся бал многое изменит, и поэтому ему следовало подготовить несколько запасных вариантов. Если случится самое худшее, то велика вероятность, что он снова пропадет на долгий промежуток времени. Было несколько вещей, которые он должен был сделать, просто на всякий случай. Его курс лекций в академии только начался, но такими темпами он грозил закончиться раньше времени. Санни потратил некоторое время на то, чтобы передать своим студентам самые лучшие и необходимые знания, которые он мог передать за столь короткий срок, но кроме этого, он мало что мог сделать, чтобы предотвратить возможный удар по своей академической репутации. К счастью, все мастера вели суматошную жизнь. Администрация давно привыкла к тому, что их звездные преподаватели исчезают на несколько месяцев без предупреждения, так что его случай не был уникальным. Второй причиной его беспокойства был блестящий торговый рынок. Магазин воспоминаний и так оказался в затруднительном положении из-за невидимой блокады, которая уже полгода не позволяла Санни посещать царство снов и охотиться на кошмарных существ. Их запасы были на исходе. За последние полгода Санни постепенно переключился на продажу версий обычных предметов, которые он плел из воспоминаний. Однако это было не самое простое занятие. Конечно, идея иметь зубную щетку воспоминаний звучала приятно, но для ее создания нужно было использовать осколок души. Учитывая, насколько дороги осколки души в реальном мире, цена простой зубной щетки была бы просто неразумной. Поэтому, поразмыслив немного, Санни решил переключить внимание с предметов первой необходимости и туалетных принадлежностей на предметы роскоши. Таким образом, он мог устанавливать достаточно высокие цены на них, чтобы заработать больше, чем цена осколка души. Богатые клиенты уже имели доступ к обычным предметам в царстве сна благодаря связям с мастерами и святыми, но были готовы заплатить достаточно за удобство иметь под рукой различные предметы роскоши. Поэтому Санни несколько дней кропотливо создавал особенно большую партию этих экстравагантных воспоминаний, а затем встретился с Эйко, чтобы передать их. Немного подумав, он дал ей странные инструкции. Санни хотел, чтобы в блестящем торговом рынке было как можно больше воспоминаний, дающих либо тепло, либо устойчивость к холоду. На втором месте стояли воспоминания, которые могли служить источником света. Они обычно были дешевыми и в избытке. Он также велел Эйко продать все оставшиеся у них осколки души. Причина такого решения была проста – приближающаяся катастрофа в Антарктиде. После того, как правительство объявило о добровольной мобилизации, многим людям пришлось бы снаряжаться для суровых реалий полярной ночи. Большое количество открывающихся врат также наводнит рынок осколками душ, что, вероятно, в определенной степени обрушит их цену. В любом случае, он надеялся, что благодаря этим мерам, если на балу что-то случится, блестящий торговый рынок продержится еще какое-то время. И, наконец, была еще Рейн. Его сестре через несколько месяцев должно было исполниться 16 лет, а значит, у Санни оставалось совсем немного времени, чтобы подготовить ее к возможному первому кошмару. С другой стороны, оставалось не так уж много вещей, которым он мог бы ее научить. Конечно, Рейн еще было куда совершенствоваться, но на том этапе присутствие Санни приносило лишь незначительную пользу. Ей нужно было лишь усвоить те навыки и знания, которые он ей передал. Хотя Санни мог помочь сестре, большую часть работы должна была проделать сама Рейн. Тем не менее, оставшуюся до бала неделю он использовал по максимуму. Девочка-подросток, возможно, и была недовольна тем, что их занятия вдруг стали такими интенсивными, но это было для ее же блага. Она уже была подготовлена к встрече с кошмаром лучше, чем он сам. Хватит ли этого, он не знал. Кроме этих трех вещей, Санни было нечем заняться. Он подготовил свой дом к переходу в режим консервации на случай, если он не вернется с бала. Также пополнил запасы заветного сундука различными припасами для длительной экспедиции. Сражался со святой, чтобы очистить от ржавчины свои боевые инстинкты. Он немного повозился со своими воспоминаниями, пытаясь их улучшить. Возможно, все эти приготовления были напрасны, но Санни скорее хотел ошибиться, чем оказаться неподготовленным. Наконец, наступил роковой день. Поморщившись при мысли о том, сколько денег он потратил на эту штуку, Санни надел стильный черный костюм и мельком взглянул на себя в зеркало. Костюм был сшит на заказ в одном из элитных заведений, которое обслуживало многие известные наследия, и в нем использовались самые редкие и прочные материалы, многие из которых были доставлены из царства снов. Костюм был выполнен в стиле, который предпочитают многие пробужденные, находящимся где-то между современной модой и более старинной эстетикой, которой придерживались воспоминания. Он был элегантным и облегающим, включая стильный полуплащ и высокие кожаные сапоги. Несмотря на то, что во время примерки Санни сказал Каю несколько резких слов, теперь, глядя на себя, он не мог отрицать, что выглядит довольно хорошо. Санни задержался на несколько мгновений, затем вздохнул. «Ну что ж, пора расплачиваться за свои действия». С этими словами он пропустил сущность через витки змея души, обернул 3 из 4 теней вокруг своего тела и вышел на улицу. Его карета, в виде роскошного ПТС, уже ждала. Глава 801. Уважаемые гости, 5 сидели в роскошном ПТС, наблюдая за проносящимися мимо улицами города. Не только Санни был одет в экстравагантный костюм, Кай был одет в еще более стильный наряд, излучая такое изящество и элегантность, что салон автомобиля казался наэлектризованным. Касси выбрала простое, но облегающее платье мягких тонов. Браслеты и украшения были подобраны в тон серебряной полумаски, которую она носила как корону. На плечи был наброшен привычный сине-зеленый плащ. Она держала тихую танцовщицу за ножны, как будто это была трость. Эффи была одета в белую тунику с изящными золотыми вставками. На ее голове покоился золотой лавровый венок, а такие же браслеты на ногах подчеркивали его блеск. С оливковой кожей и подтянутым телосложением она напоминала античную богиню. Охотница, казалось, получала удовольствие, потягивая шампанское из большого бокала. Нефис предпочла надеть более практичный наряд, который, тем не менее, был великолепен. Ее рыцарский костюм состоял из черных брюк, черного камзола с серебряной вышивкой и белоснежного плаща. Простая полоса короны расцвета подчеркивала стальной оттенок ее поразительных глаз. Руки, облаченные в белые перчатки, спокойно лежали на коленях. Все переживания Санни по поводу того, насколько помпезно он выглядит в своем дорогом костюме, исчезли. По сравнению с остальными он выглядел практически раздетым. Да и вообще, стоило ли беспокоиться о внешнем виде? Посмотрев на членов когорты, он на мгновение замешкался, а затем спросил: «Вы готовы?» Нефис взглянула на него, затем снова повернулась к окну. «Это же просто мяч!» Он на мгновение уставился на нее, затем усмехнулся. Затем он рассмеялся. «О, действительно, действительно!» Вскоре ПТС покинул общественные улицы и выехал на дорогу, ведущую к оплоту клана Валор. Хотя главная резиденция клана находилась в царстве снов, надежно защищенная великими стенами легендарного бастиона, семья, очевидно, имела несколько значимых владений в мире бодрствования. Одно из них напоминало гибрид посольства и разросшейся крепости. Комплекс занимал достаточно большую площадь в центре города, чтобы считаться отдельным районом, и включал в себя множество зданий, большинство из которых было высотой всего в несколько этажей. Другие этажи, разумеется, располагались под землей, где и происходила основная деятельность. Назначение зданий варьировалось от жилых домов для членов клана и вассалов до тренировочных центров для внутренних войск, исследовательских центров, посвященных различным применениям заклинательных технологий и всего остального. Как и говорила Нефис, клан наследия – это не просто горстка людей, объединенных кровным родством. Это была большая организация, в которую, как в случае с кланом Валор, входили тысячи и тысячи людей из самых разных слоев общества. В крепости также находились хранилища, где располагались спальные капсулы тех пробужденных, которые принадлежали или служили великому клану, так что меры безопасности были просто запредельными. Сам Сан не мог видеть и чувствовать множество дозорных, как обычных, так и обладающих большими силами. Судя по тому, что Кай слегка нахмурился, их было гораздо больше, а он и не заметил. Комплекс был полностью готов к любой атаке, будь то проявление врат кошмара или внезапное нападение сил соперничающих кланов. С одной стороны, это позволяло Санни чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, выбраться из этой крепости будет не так-то просто. Будем надеяться, что мне не придется этого делать. В остальном эстетика комплекса радовала глаз. Вокруг было много деревьев и травы, а архитектура прекрасно скрывала утилитарный и милитаристский дизайн огромной крепости. Если бы Санни не знал ничего лучше, он бы подумал, что находится в центре райского сада, предназначенного для отдыха в тишине и спокойствии. Жить здесь должно быть очень приятно. Вполне возможно, что вскоре ему представится возможность испытать эту жизнь на себе. Да, как будто это случится. Санни взглянул на Нефиса и отвернулся, его лицо помрачнело. Через несколько минут их ПТС подъехал к центру комплекса, где возвышалось грандиозное сооружение, освещенное яркими прожекторами. Заметив, что оно построено из каменных блоков, похожих на те, из которых состоял сам бастион, он испытал легкую дрожь. Это намекало на то, что камни были принесены в мир бодрствования из царства снов. Учитывая, что переносить материальные объекты между мирами могли только могущественные мастера и святые, стоимость великого зала была просто астрономической. Вряд ли можно было представить себе более впечатляющее и эффектное провозглашение богатства и могущества. Великие кланы действительно знали, как организовать сцену. Стены зала украшали простиравшиеся от крыши до самой земли алые знамена, на каждом из которых была изображена пронзенная мечом наковальня. Красная ковровая дорожка вела от парадной лестницы к дороге, на которой стояла вереница таких же роскошных ПТС, медленно двигавшихся по мере того, как из них высаживались уважаемые пассажиры. По бокам красной дорожки стояли аккуратные ряды почетного караула в форме, образуя живой коридор, через который гости должны были пройти, прежде чем попасть ко входу. Все в них говорило о дисциплине и силе. Одних этих солдат было достаточно, чтобы защитить приглашенных на бал людей от большинства опасностей. Впрочем, гости и не нуждались в защите. Хотя среди них было несколько высокопоставленных обычных людей, большинство из них были либо перспективными пробужденными, либо мастерами. Были здесь даже святые, отчего Санни чувствовал себя довольно неуютно. Если и была в городе группа людей, которую он не хотел бы провоцировать, так это те, кто присутствовал на балу. Санни чувствовал себя как маленькая рыбка, брошенная в аквариум, полный голодных акул. Возможно, он смог бы отбиться или хотя бы убежать от любой из этих акул, но от всех вместе, тем не менее я и сам не без острых зубов. Наконец, их ПТС достиг бордового ковра. Санни подождал, пока откроется дверь, затем вздохнул и вышел наружу. Глава 802. Пир обмана. Нефис шла вперед со своей обычной бесстрастной уверенностью. Казалось, что великолепие возвышающегося зала, ряды облаченных в доспехи почетных стражей и окружающие их уважаемые гости не заслуживают ни ее внимания, ни тем более опасений. Ее лицо было неподвижным и непроницаемым, а взгляд – холодным и сосредоточенным. Когда за ней последовали остальные члены когорты, Санни не мог не почувствовать беспокойство. В данный момент он был особенно разочарован своей неспособностью уловить ее настроение. Он просто надеялся, что меняющаяся звезда не попытается убить членов клана Валор, как только увидит их. Нет, не может быть, она не станет. Верно, их появление вызвало небольшой переполох. На четверых членов когорты внезапно устремилось множество взглядов, но это было ничто по сравнению с тем, сколько людей открыто или тайно смотрели на Нефис. Она не обращала на них внимания, поэтому Санни тоже смотрел прямо перед собой и делал вид, что ему все равно. Конечно, он напряженно изучал все вокруг через свою тень. Ему казалось, что он вернулся в Красный Колизей. Санни почти ожидал, что в любую секунду окружающие начнут скандировать «Слава!». Но этого, конечно, не произошло. Поднявшись по лестнице, когорта оказалась в парадном зале, где их провели к массивным дверям, вырезанным из знакомого дерева. Когда двери открылись, и перед ними открылся просторный зал, полный изысканно одетых людей, громкий голос объявил: «Леди меняющаяся звезда из клана Бессмертного Пламени, вознесенная песнь падших, вознесенная воспитанная волками, вознесенный соловей, вознесенный Санлис». На мгновение все разговоры в зале прекратились. Все повернулись, чтобы посмотреть на вновь прибывших. Санни нахмурился. Давление, обрушившееся на него, было достаточным, чтобы заставить обычного человека упасть на колени. Не то чтобы гости оказывали его сознательно, просто это был побочный эффект от того, что в одном месте собралось столько влиятельных людей. С первого взгляда он определил в толпе около сотни мастеров и несколько святых, причем каждый из них светился, как маяк силы в море людей, окруженный небольшим островком пустого пространства. В этом зале была собрана очень большая часть оборонительных способностей человечества. Если на Санни оказывалось давление, то Нефис, должно быть, чувствовала себя так, словно на нее свалилась гора. Но она и глазом не повела. Поднялась волна шепота, едва слышимая в гармоничном гуле расслабляющей музыки. «Это она. Что? Меняющаяся звезда здесь? Смотрите, смотрите. Это наследница бессмертного пламени. Даже среди абсолютной элиты статус Нев был достаточно высок, чтобы вызвать ажиотаж. Остальные четыре участника тоже привлекли к себе внимание, ведь они были самыми яркими звездами молодого поколения пробужденных. Их обозначение СС и стремительная скорость вознесения делали их заметными людьми. Провожаемая сотнями взглядов, Нефис отрывисто кивнула и пошла к столикам с напитками и закусками. В этот момент было объявлено о прибытии еще одного гостя, отчего волнение толпы немного улеглось. Санни чувствовал себя невероятно неловко. «Итак, что же нам теперь делать?» Кай просто улыбнулся. «На самом деле нам не нужно ничего делать до того, как появится ведущий и начнет бал. Обычно мы используем это время для прогулок и общения, но в данном случае в этом нет необходимости. Все сами придут к нам, так что просто наслаждайтесь, улыбайтесь и вежливо отвечайте, если к вам обращаются». Санни пожал плечами. «Это ужасный совет. Как он мог радоваться и улыбаться, зная, что поставлено на карту? Что касается вежливости, вежливость часто требует от человека лжи. Что же делать, если кто-то задаст ему вопрос, требующий грубого ответа?» К счастью, ему нечего было бояться. Очень скоро к ним стал приближаться поток людей, отчего каким-то образом создавалось впечатление, что все они просто случайно проходили мимо. Однако все их внимание было сосредоточено на Нефис. Едва ли кто-то уделил время общению с другими членами когорты, да и то Санни оказался последним в очереди, что его вполне устраивало. «Леди меняющаяся звезда, для меня большая честь познакомиться с вами. Вы заставили нас всех гордиться вами, юная леди. На самом деле я дружила с вашим дедушкой. Однажды я сражался бок о бок с вашими родителями. Память об их доблести навсегда запечатлелась в моем сердце. Всем хотелось, если не подружиться, то хотя бы установить связь с дочерью прославленного клана, который, казалось, восстает из пепла». Нефис оставалась спокойной, разговаривая с приближенными к ней великими и могущественными людьми нейтральным, но слегка приглушенным тоном. Однако Санни ощущал, как пламя, пылающее в ее душе, разгорается все сильнее. Ее переполняла искусно подавляемая ярость. Впрочем, и его тоже. Всем этим доброжелателям не терпелось рассказать о том, как высоко они ценят и восхищаются ее родителями и дедом. И при этом они совершенно спокойно бездействовали, когда клану бессмертного пламени требовалась помощь. Никто из них не подал руки, чтобы помочь Нефис, когда она была молода, слаба, и за ней охотились убийцы скрытых правителей общества пробужденных. Лишь теперь, когда она стала вознесенной, причем совершенно выдающейся личностью, они вспомнили о былой дружбе и попытались завязать с ней отношения. Их улыбки и красивые слова ничего не стоили. Их дружба ничего не стоила. Все это было лишь большим фарсом. Санни с легким недоумением наблюдал за элитой. Неужели все они такие бессовестные лжецы, или они действительно верят в свою ложь? В любом случае, этот пир обмана был просто восхитителен. Если бы только это не было так по-дилетантски. Через некоторое время он вдруг почувствовал, как по позвоночнику пробежала холодная дрожь. Повернув голову, Санни увидел знакомое лицо. К ним приближалась изысканно красивая женщина в ослепительном платье цвета красного вина. Она была изящна и элегантна, с упругой фигурой и полными алыми губами. Но самым ярким ее отличием была кожа. Она была серой, как грозовые тучи, гладкой, как шелк, и без единого изъяна. Женщина улыбнулась, обнажив идеально ровные жемчужные зубы. «Леди Нефис, я так рада видеть вас снова». Меняющаяся звезда посмотрела на нее и на мгновение задержалась. Затем она сказала: «Сишен, я тоже рада тебя видеть». Глава 803. Дружеское напоминание. Сишен, бывший лейтенант светлого владыки Гунлауга и предводительница рукодельниц, стояла перед ними со спокойной улыбкой. Санни не видел ее после бурного побега с забытого берега, где она держала строй в качестве командира второго защитного оплота армии мечтателей. Он думал, что, став мастером, станет менее восприимчивым к ее присутствию, но этого не произошло. Ее поразительная красота, экзотическая внешность и аура таинственности, окружавшая Сишен, были столь же притягательны, как и прежде. Осознание того, насколько пугающей была ее истинная природа, также не позволяло ему оставаться равнодушным, не говоря уже о самом важном факте. Сишен была одной из приемных дочерей Ки Сонга, правителя великого клана Сонг и одного из трех суверенов. Если уж на то пошло, то знание о ее происхождении заставляло Санни обращать на красавицу повышенное внимание. Какого черта она здесь делает? Сишен тем временем оглядела остальных членов когорты с небольшой, но, похоже, искренней улыбкой сказала: «Афина, Кай, Кассия, Санлис, рада видеть, что у вас тоже все в порядке». Эффи пристально посмотрела на нее, затем пожала плечами. «Взаимно. Как дела у тебя и твоих девочек?» После возвращения с забытого берега половина членов бывшей армии мечтателей решила последовать за Кассией и стала известна как хранители огня. Из оставшейся половины большинство выбрало другой путь, либо оставшись независимыми, как Санни и Айка, либо присоединившись к различным кланам наследия. Однако все оставшиеся в живых рукодельницы последовали за Сишен в клан Сонг. Таким образом, великий клан не только получил обратно свою потерянную дочь, но и заслужил преданность десятка перспективных новобранцев. Если подумать, это могло быть одной из причин, по которой Валор так сильно хотел добиться верности хранителей огня. Возможно, группа исключительных и закаленных в боях пробужденных и не смогла бы сразу изменить соотношение сил между двумя великими кланами, но через несколько лет, когда оставшиеся в живых члены армии мечтателей начнут становиться мастерами, а может и святыми, ситуация вполне могла измениться. Сишен ответила серьезным тоном: «У нас все хорошо, мой клан принял нас с распростертыми объятиями. Воссоединившись с сестрами, я тоже смогла принести большую пользу семье Сонг своими уникальными знаниями и опытом. Долгие годы, проведенные на забытом берегу, не прошли даром. Она пробыла в этом аду гораздо дольше, чем кто-либо из них». Санни не знал, сколько именно лет Сишен провела в мрачном городе, но, возможно, 9 или 10. То, что она смогла выжить и удержать власть так долго, говорило о том, насколько находчивой и опасной была дочь Ки Сонга, особенно если учесть, что в итоге она оказалась единственной из старой гвардии, кому удалось спастись. Неудивительно, что великий клан так стремился вернуть ее. Сишен посмотрела на них и улыбнулась. «Конечно, нам еще предстоит достичь такого же успеха, как вам пятерым. Достичь вознесения так скоро после пробуждения – это немалый подвиг. Я вас уважаю». Ее улыбка слегка побледнела. «Собственно говоря, через несколько дней я отправлюсь бросать вызов своему собственному второму кошмару. Этот бал – последняя возможность познакомиться с чудесами мира бодрствования». Она с тоской огляделась по сторонам и вздохнула. «Значит, она тоже торопится стать мастером?» «Да». Санни с опаской смотрел на серокожую красавицу. Сишен и так была достаточно устрашающей, будучи пробужденной. Насколько же более могущественной она станет после вознесения? Кай ободряюще улыбнулся бывшей предводительнице служанок. «Я уверен, что ты и твоя когорта справитесь. Второй кошмар – страшное испытание, но люди, пережившие забытый берег, как никто другой приспособлены к встрече с его опасностями. Вы одержите победу». Прежде чем Сишен успела ответить, Нефис наконец заговорила. Бесстрастно глядя на дочь Сонга, она сказала своим обычным ровным тоном: «Должна признаться, я удивлена, увидев тебя здесь». Сишен задержалась на мгновение. «Ох, вы, должно быть, слышали о недавней неурядице между Сонгом и Валором. Не придавайте этому слишком большого значения, леди Нефис. Несмотря на наши разногласия, важно выступать единым фронтом. Я здесь для того, чтобы соблюсти приличие». Меняющаяся звезда на мгновение задумалась, затем кивнула. «Я понимаю, ты здесь, чтобы передать сообщение. Однако мне кажется любопытным, что такой младший член клана, как ты, был выбран выше более старших представителей великого клана Сонг. Невольно возникает вопрос, какое именно послание должен передать такой выбор». Улыбка Сишена слегка расширилась. «Что ж, не мне оспаривать решение старейшин. В любом случае, я очень рада, что у меня появилась возможность снова увидеть всех вас. Хотя мы никогда не были настоящими друзьями, я очень ценю то, что вы сделали для меня и моих подопечных, а также то, что мы пережили вместе». Ее жемчужные зубы сверкнули в ярком свете изысканных люстр и вдруг стали казаться намного острее. «Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем укрепить эту связь. Конечно, перерастет ли она в настоящую дружбу, зависит от наших решений». Санни вздохнул. Ах, Сишен в последний раз посмотрела на них. Странно, но ее взгляд задержался на нем еще на несколько мгновений. Затем она вежливо откланялась и ушла общаться с другими гостями бала. Так вот к чему все это. Смысл ее слов был более чем понятен. Клан Сонг решил не портить переговоры с Валором и попытаться привлечь в свои ряды членов когорты и хранителей огня. Однако они сделали предупреждение: примите правильное решение, если знаете, что вам выгодно. Держитесь подальше от наших конкурентов, иначе. Эта угроза могла быть упакована в изысканно красивую обложку, но основной посыл оставался совершенно ясным. Посмотрев вслед уходящей Сишен, Санни покачал головой. Неужели я каким-то образом оказался вовлечен в политику? Клянусь заклинанием, так и есть. Верно. Проклятье, почему нельзя просто стать сильнее всех на свете и неоправданно богатым в мире? Глава 804. Шепчущий клинок. Через несколько минут атмосфера в большом зале внезапно изменилась. Гул голосов стал тише, и многие гости сместились, повернувшись к какому-то одному месту. Пока Санни наблюдал за происходящим, на широком балконе над ними появилась высокая фигура. Мужчина был силен и суров, с резким лицом и еще более резкими, холодными глазами. Его черные волосы были тронуты серебром на висках, на нем был элегантный наряд, похожий на неприступные доспехи, несмотря на то, что состоял он из одной лишь черной ткани. Его бордовый плащ слегка шевелился, как будто его трогал невидимый ветер. Как только он появился, Санни ощутил, что на зал опустилось сильное давление. От величественного незнакомца исходила такая сила и власть, что трудно было не восхищаться им и не бояться. Несомненно, он был святым. Более того, черты его лица слегка напоминали черты Мордрета и Морганы. На мгновение Санни показалось, что перед ним сам Энвилл из Валора, но нет, этого не могло быть. Хотя семейное сходство и было, но не слишком выраженное. Мифический суверен также не должен был свободно выходить в мир бодрствования, а тем более открыто показываться на людях. Это противоречило бы всему, что делали суверены, оставаясь в тени. Это должно быть святой Мадок из Валора, также известный как Шепчущий Клинок. Святой Мадок был одним из братьев и сестер Энвилла и фактически главой великого клана Валор. Конечно, Сан не знал, кто на самом деле стоит во главе клана, но статус этого могущественного человека отнюдь не был показным. Шепчущий Клинок был легендарным воином и одним из самых грозных чемпионов человечества. Когда гости затихли, Святой Мадок посмотрел на них сверху своими стальными голубыми глазами и слегка улыбнулся. Мгновенно давление спало, заставив обычных людей в толпе вздохнуть с облегчением. Дядя Морган и заговорил, его сильный голос легко проникал в каждый уголок большого зала. «Дамы и господа, уважаемые гости, добро пожаловать на ежегодный бал великого клана Валор. Для меня большая честь и удовольствие вновь приветствовать всех вас под нашей крышей. За прошедший год произошло много событий. Некоторых наших братьев и сестер больше нет с нами. В зале воцарилась мрачная тишина. Каждый год приносил пробужденным много смертей. Даже мастера не были избавлены от этой участи. Этот год, в частности, нанес тяжелый удар по человечеству. И хотя мало кто знал о том, что произошло на самом деле, отсутствие святого Кармака ощущалось многими. Трансценденты – настолько редкое явление, что потеря даже одного из них отозвалась эхом по всему миру.